Глава 11. Нэш двинулся в сторону уже замеченных мной домов, перед этим запустив в воздух новое заклинание света, только в виде большой птицы с пышным хвостом и крыльями из света. Птица не растворилась через минуту-другую, а стала реять над нашими головами, словно живая, достаточно хорошо освещая окружающее пространство. Магистр идет уверенно, но проходит мимо построек, углубляясь в какие-то пещеры за домами. «Магистр Нэш», решаясь нарушить молчание. «Наедине можешь звать меня Вейтер», перебил преподаватель. «О, это можно считать знаком особого расположения?» «Вейтер, а вы уже здесь бывали? Куда мы идем?» «Нет, не был, но чисто теоретически знал, что древний город может быть расположен под нашим нынешним. Видите ли, этот мир очень старый, мало кто помнит. Но до того, как к нам пришли твари, и началась эта затяжная война, были и другие войны, порой не менее кровожадные. Целый народ был вынужден уйти жить под землю». «А почему сейчас забыли про эти подземелья?» «Они больше не нужны. Да и жить тут вряд ли такое уж удовольствие было. По моим предположениям, у нас под ногами спрятан один из крупнейших подземных городов. Повезло вам так удачно свалиться и сделать такую находку. Я сколько ни лазил по этим подземельям, вход в город найти не смог. Вы просто невероятно везучая». «Да уж». «Больше всего мне интересно взглянуть, сохранился ли древний храм. Предположительно, он должен находиться прямо под главным зданием Академии, поскольку сама наша Академия стоит на месте пересечения подземных энергетических потоков, что очень хорошо влияет на магический фон и значительно усиливает людей, улучшая внутренние силовые потоки, даря бодрость и даже быстрее восстанавливая после каких-то повреждений. Поэтому наш город и считается чуть ли не курортным, хотя климатическая зона не самая благоприятная». «А чем так интересен храм?» «Думаю, об этом лучше не говорить, а увидеть. По слухам у того народа, что когда-то ушел под землю, храмы очень красивы». Пока мы разговаривали, широкий пещерный коридор неожиданно закончился. Состоящая из света птица полетела вверх, поднимаясь все выше и выше, при этом увеличиваясь в размерах. Окружающее пространство начинает постепенно показываться из тьмы. Я ахнула. Мы с магистром стоим на возвышении, с которого открывается вид на раскинувшийся под нашими ногами покинутый мертвый город. Огромная пещера, не иначе как созданная магией, вмещает в себя бесчисленное количество домов. Широкие улицы, какие-то темные низкорослые деревья. Я замечаю даже зияющие чернотой пруды, а через центр города тянется узкий речной канал. Красиво, заброшено, тихо и вместе с тем величественно. Затерянный город-призрак в недрах земли. Но больше всего мое внимание привлек таинственно мерцающий сиреневым цветом действительно очень красивый храм. Как и Академия, это самое высокое здание, которое словно покровительственно возвышается над заброшенным городом. «Завораживает, не правда ли?» — разбил повисшую тишину своим вопросом магистр. «Невероятно». «К сожалению, любоваться видами особо некогда. Сейчас мы пробежимся до храма, смотрим его изнутри, а потом возвращаемся в Академию, по пути разбираясь со всеми монстрами, что вас напугали. А то скоро рассвет и начало учебного дня. План ясен?» «Вполне». «Тогда вперед». Кое-как по выбитой в скале узкой полуразбитой лестнице спустились с ветром в город. Хотя как спустились? Лично я все больше висела на магистре, боясь оступиться в полутьме и полететь вниз. Мужчина был не против балласта в моем лице. Через город мы действительно пробежали по главной улице, особо не оглядываясь. Единственное, что я отметила, это отсутствие пыли и грязи под ногами. Очищающее заклинание, как в Академии? Оно же очень энергозатратное. Кто поддерживает это заклинание здесь? И зачем? Храм издалека оказался почти новым, но вблизи стало заметно, что и это здание разрушается. Мы с магистром зашли внутрь. Вейтер уверенно повел меня вглубь храма к алтарю. Осмотрелась. Высокие своды, витражи под потолком почти все разбиты, как и фигуры каких-то идолов, расставленных у колонн. В храме светло-сиреневый свет льется прямо из стен. Серого камня почти не видно из-за вмурованных в него светящихся кристаллов. Каждая стена — Это мозаика из этих сиреневых и белых кристалликов. Не картины, а просто очень красивые белые узоры на сиреневом фоне. Неспешно осматриваясь, дошла до алтарной части здания. Магистр куда-то пропал, но я не беспокоюсь. В душе как-то спокойно. Внутри поселилась твердая уверенность, что здесь я в полной безопасности. Протянула руки громаде серого алтарного камня. Интересно, что на нем делали в древности? Приносили жертвы? Погладила шероховатую поверхность, и вдруг камень словно зажегся изнутри и выглядит уже не как булыжник, а как стеклянная сфера с сиреневым светом внутри. «Магистр! Вейтер!» Преподаватель появился спустя пару секунд. Оглядел композицию, видя ошеломленный меня и камня. «Ну и что вы кричали, Вероника?» «Камень! Вы что, не видите? Камень зажегся!» «Ну и что?» «Как что? Что это значит?» Магистр с задумчивым видом подошел ко мне. Стал близко-близко, почти вплотную. А потом положил свою руку поверх той моей руки, что в этот момент продолжает лежать на алтаре. Как только мужчина сделал это, камень изменил свой цвет на белый. Магистр хмыкнул. «Поздравляю, Ника. Мы только что получили благословение на брак от высших сил». Отдернула руку, словно ошпарившись. Камень тут же погас. «Как так?» «О, видите ли, семейные артефакты, что так лелеет большинство благородных семей нашего мира, лишь осколки вот этих древних алтарей. Храмы когда-то были уничтожены. А ведь раньше не существовало никаких ограничений. Любая пара из любого сословия в любое время дня и ночи могла прийти в храм и узнать, будут ли благословенны их отношения и появятся ли дети от совместного брака. А вот осколки очень прихотливые и довольно слабые. Активируются только определенные дни силы и давно привязаны к определенной семье, чужим ничего не предсказывали». «Вот куда надо привести Инграда. Тогда не придется ждать лета. Парень все проверит и либо успокоится, либо разочаруется». Настороженно кашусь на магистра. «Я замуж пока не собираюсь». Ветер не сдержал смешка и отошел от алтаря. «Поверьте, Ветрова, я тоже. Можете не волноваться. Я уже понял, что брак – это не мое. И больше жениться ни на ком не собираюсь». «Я навострила уши. Вы были женаты?» «Да, было дело». «И что, развелись?» Мужчина прищурился, оценивающе меня оглядывая. «Не успел, овдовел раньше. Да и нет он РФ и АРФ разводов, хотя я уже подумал вести такую практику». «Настолько не устраивала ваша жена? Почему?» Тут магистр подошел ко мне ближе и, протянув руку к моему лицу, легонько щелкнул меня по носу. «А это уже не ваше дело», – произнесено отстраненно, даже холодно. При этом Вейтер продолжает свои хулиганские действия, наматывает на палец локон моих волос и тянет на себя, вынуждая меня податься ближе. Лицо мужчины медленно наклоняется к моему. «Магистр, вы опять?» – спрашиваю возмущенно. «Ну правда, жениться Вейтер не собирается. И тут уже не важно, собираюсь ли я сама замуж, к тому же встречаюсь я с Ингом. И вообще, нашел место и время». «А что? Захватили с собой тот интересный артефакт?» Как бы, между прочим, интересуется магистр, ухмыляясь, но при этом отпуская мои волосы, отстраняясь. «Тут нет. Зато взяла множество других, не менее интересных». «Как-нибудь испытаем». С трудом сдержала неуместный смех. Если преподаватель намекает на испытание в стиле магистра Тормина, то я отказываюсь. Хотя, с другой стороны, что мне трудно, что ли, сделать одному АРФ приятно и пару раз ударить его чем-нибудь болезненным? И магистру хорошо, и мне морально полегчает. В каком смысле? «У вас получаются довольно интересные артефакты. Переносите опыт из своего мира? Надо будет попробовать артефакты в действии на полигонах», — произнес мужчина, вновь куда-то уходя. «А, понятно», — разочарованно протянула я и хвостиком пристроилась за магистром в надежде узнать, что тут так заинтересовало Вейтера. Все равно сама я решила здесь больше ни к чему не притрагиваться, а то кто знает эти древние храмы. Заходила свободной девушкой, а выйду замужней и беременной. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Мужчина зашел за алтарную часть, пройдя в итоге в небольшую, ныне пустующую комнатку. Вейтер сначала внимательно здесь осмотрелся, а затем при помощи поискового заклинания стал скрупулезно обшаривать голые стены. Хотел уже поинтересоваться, что мой любимый преподаватель ищет, как тут магический поисковик пискнул, зависнув у одного из каменных блоков. Нэш тут же, не раздумывая, расплавил магией камень, который оказался не таким уж плотным. Открылась зияющая чернотой дыра, хотя мне кажется, что в глубине что-то слабо мерцает. Тайник. Как интересно. Магистр засунул свою руку по плечу в дыру и вытащил оттуда большую горсть неярко сияющих сиреневым цветом камней. Ветер, вы эти камни искали? А зачем? Весь храм украшен точно такими же камушками. Не совсем такими. Те просто редкие минералы, способные спускать цвет. А вот это... драгоценные магические камни, обладающие рядом неизученных свойств. Такие камни нельзя добыть из горной породы. Вообще неизвестно, откуда они взялись. Называются «слезы богини». Но из названия и легенда о их появлении есть, хотя я предполагаю, что камни были занесены к нам из другого мира не менее древней развитой цивилизации, ныне несуществующей, поскольку пока такие камни больше ни в одном из открытых миров не встречались. Редкая удача найти их. Признаться, я особо не надеялся на успех. Такой материал для исследований удалось заполучить. Магистр достал из кармана платок и стал аккуратно складывать в него камни. Ветер, но ведь это получается расхищение древних ценностей. Мне кажется, это не очень хорошо. Тем более эти камни похожи на религиозный атрибут. На мой взгляд, молчать о таком нельзя. Надо заявить общественности о находке. Серьезным видом заявляю я, сама жадно поглядывая на слезы богини. «Это для науки. И никаких громких заявлений, Ника, я вас предупредил». «Ага, для науки. Так и поверила. А ты, магистр, купи мое молчание. Сделай соучастницей. Ветер, а можно и мне несколько камушков для научных изучений?» Магистр выдержал недолгую театральную паузу, печально вздохнул, хитро на меня поглядывая. Я вся извелась, прежде чем мужчина ответил. «Хорошо, Ника, только из-за ваших красивых глаз». И отсчитал мне 3 сиреневых камушка. «Советую находке не распространяться. Такие камни, если узнают, отнимут у вас в первой же подворотне. Также возьму с вас клятву, что продавать и дарить слезы вы никому не станете. Нельзя, чтобы подобные вещи попадали не в те руки, разлетаясь по свету». «Хорошо», — кивнула я. «Все равно камни себе планирую оставить». «А вы совсем ни о каких их свойствах не знаете?» «Есть кое-какие мысли, но сейчас некогда разводить научный диспут. Идемте, мы возвращаемся». Когда я забирала камни, магистр задержал мою руку в своей. «Ника, а поблагодарить? Думаю, простого поцелуя в щеку будет достаточно». «О, мы уже никуда не торопимся?» Повторила протяжный печальный вздох магистра, как когда он решал, делиться добычей или нет. Тоже потянула с ответом, как бы задумчиво оглядывая мужчину. Ветер не торопит, на меня смотрит насмешливо. «Ладно», — наконец вынесла свой вердикт я. «Так и быть. Только из-за ваших глаз». И пока не пропала решимость, быстро подошла и, встав на цыпочки, потянулась поцеловать магистра. Не достала. Мужчина сам наклонился, подставляя щеку. «Как же он приятно пахнет». Чмокнула Вейтера, сразу отстранилась, чтобы не искушать ни себя, ни мужчину, и пошла к выходу. Магистр быстро меня нагнал. «Красивых? Вы сказали, что поцелуете только ради моих глаз? Красивых?» «Умных». Мужчина хмыкнул. «Ну а что? И так ведь знает, что у него они красивые». «Синие-синие». Возвращались мы долго. Пришлось сбираться на огромную каменную насыпь, с которой я так долго падала. С содроганием ожидала, что на выходе на меня набросится тот страшный монстр. Но тот, видимо, решил, что у него есть дела поинтереснее, куда-то ушел. Чему я втайне обрадовалась, поскольку к встрече сама не готова. Спустя примерно 3 часа блужданий по подземным тоннелям, в которых магистр ориентировался очень даже хорошо. Я уже не боюсь монстра и, более того, готова задушить собственными руками, лишь бы поскорее вернуться к себе в комнату. И не то, чтобы поспать, нет, хотя бы помыться, чтобы чисто идти на занятия. Ведь вряд ли я успею такими темпами что-то еще. Идея с ловлей на живца не прошла, эта тварь наверняка уже где-то далеко. Все произошло неожиданно и быстро. Тот монстр, что на меня охотился, вылетел из-за угла, оскалив пасть. Рука, что последние часы крепко сжимала атакующий артефакт, дернулась автоматически. Небольшой гелевый шарик моего производства полетел в тварь. Та ловко щелкнула челюстями, ловя на лету угощение, и в ту же секунду голова монстра взорвалась, осыпав нас с магистром ошметками плоти. «Фу! Мне сейчас плохо станет. Как мерзко!» «Ника, вот эта реакция, и зачем только бегали от этого милого существа? Жаль только, что теперь восстановлению тварь не подлежит. Я планировал взять ее живой», — произнес Вейтер, спокойно оглядывая останки. «Для научно-исследовательских целей?» Кое-как справившись с рвотными позывами, поинтересовалась я. «Нет, мне не нравится, что тварь оказалась так близко от мирного города, да еще и под академией. Если учесть, что тварь стайный вид, то где-то неподалеку могут бродить ее сородичи. Я хотел заставить это существо привести меня к его собратьям». От мысли, что где-то рядом может бродить еще много похожих милых существ, мне стало еще хуже. «Да что там? Я теперь спать ночами не смогу». «Так это все-таки та самая тварь из тех, что обитают в пустоши?» «Верно. С останками буду разбираться позже, после того, как провожу вас. Возвращаемся в академию». «Наконец-то». «И да, зайдите вечером, после того, как вернетесь от мастера, ко мне в кабинет. Будем думать над вашим наказанием». А я понадеялась, что за всеми событиями магистр забыл о моих нарушениях. Вот только идти на ночь, глядя в кабинет к Вейтеру, оставаться с ним наедине чревато. Там ведь еще и стол есть. Придется вооружиться до зубов, хотя наверняка преподаватель после прошлого раза с магическим шокером будет готов к всему. В возвращении домой меня встретила Стефа, которая всю ночь не спала, ожидая меня. Ведь магистр, посулив самые страшные кары, запретил девушке соваться в подземелье, заверив, что сам меня оттуда вытащит в лучшем виде. Перед Стефанией мне было невероятно стыдно за то, что заставил ее волноваться, не спать, да еще и рисковать, отправляясь в подземелье за мной. Обещала, как только выдастся возможность, все рассказать о своих ночных похождениях и почему на мне чья-то вонючая слизь, похожая на кровь. А пока отправилась отмываться и переодеваться. До начала нового учебного дня у меня осталось еще 1,5 часа. Но спать мне не пришлось. Наконец до Инграда дошли магические вестники. И парень завалил меня взволнованными письмами, требуя подробного отчета о моем состоянии. После того, как успокоила Инграда, демон стал писать мне милые теплые слова, утешать, успокаивать. Инг писал о том, как ждет нашей встречи, как хочет поскорее вернуться в академию, обнять меня, поцеловать. Я же с ужасом понимаю, что не хочу писать в ответ то же самое. А если напишу, то слукавлю. Нет. Я, безусловно, жду Инграда и надеюсь на его скорейшее возвращение, о чем в итоге и написала, но вот все остальное... Чертов магистр. Его губы, его глаза, его руки. Да, даже его это дурацкое ехидство и бесцеремонность. Вейтер провоцирует меня на яркие и сильные эмоции, пусть чаще всего и негативные, но... Может, я остановлюсь мазохисткой? Но мне начинает нравиться это хождение по лезвию ножа.